Глава 66. Вася. «Ты что?» – запальчиво начинает он. Но в этот момент я бросаю на пол еще и стакан с соком. Для верности. Чтобы осколком тарелки на полу не было одиноко. «Творишь!» – заканчивает свою мысль Влад, бешено глядя на пятно сока, растекающееся по идеальному светлому мрамору. Он делает глубокий вдох и, выдувая носом пламя, идет к раковине и берет с вешалки полотенце. Потом молча достает из подсобки тряпку и, вздыхая, приседает над пятном. Мой внутренний запал как-то сразу сникает. Я чувствую себя настоящей истеричкой. «Влад!» Растерянно делаю шаг вперед. «Не иди сюда! Тут кругом осколки!» Спокойно отвечает он. Удивленно смотрю на ловко орудующего тряпкой мужчину. Нет, он однозначно полон сюрпризов. Прямо как тогда, в доме бабушки, когда Влад починил крышу. Я не устаю поражаться его хозяйственности. Кроме внешности и любви к дорогим тачкам, Влад ничем не похож на мажора. «Не думала, что ты умеешь обращаться с тряпкой». «Умею», – бурчит. «Ты только больше ничего не бей, идет? Если хочешь выпустить пар, лучше мне врежь. А еще лучше помогает йога». Закатываю глаза. Неужели он меня еще и на йогу для беременных отправит? Сажусь обратно за стол. «Возьми мою тарелку», – советует он, сгруживая осколки в мусорку. «Тебе надо поесть». «А как же ты?» «Выпью кофе на работе», – вздыхает он. Влад выпрямляется и моет руки, а потом подходит ближе. «Ты случайно нож под столом не прятала?» – усмехается. «Нет», – мотаю головой. «Знаю, что так просто мне от тебя не избавиться». Влад склоняется ко мне и целует макушку. Не знаю, как реагировать на его близость. Всему моему существу больше всего на свете хочется снова довериться ему. Несмотря ни на что, вопреки здравому смыслу, хочется верить всему, что говорит этот безумно привлекательный мужчина. Однако я прекрасно понимаю, что это было бы, как минимум, неразумно с моей стороны. «Давно хотела спросить», – отодвигаюсь от него, чтобы не чувствовать пьянящий аромат его кожи. «Где сейчас твоя мама? Ты ей тоже не хочешь рассказать, что она скоро станет бабушкой?» «Она живет около моря», – расплывчато отвечает Влад. «У тебя с ней не очень близкие отношения?» – продолжаю допытываться я. «Нет». «Из-за отца?» «Да». Влад отходит в сторону и набрасывает пиджак. «Ты говорил, что раньше жил вместе с ней?» «Да, Вася, жил». В тоне его голоса появляются раздраженные нотки. «Но потом решил вернуться к отцу, а она была против, поэтому мы поссорились и до сих пор не общаемся». Вздыхаю, отпивая вкусный сок. Зря я все-таки тот стакан разбила. «А почему она так против твоего отца? Они же вроде бы давно расстались». Влад стоит у зеркала ко мне спиной и затягивает галстук. Он отвечает на мой вопрос не сразу. Медлит, будто взвешивает все за и против того, чтобы приоткрыть мне одну из завес своих тайн. «Из-за брата», – наконец отвечает он. У меня в голове тут же проносится воспоминание о нашем прошлом разговоре, когда машина Влада застряла по дороге на дачу бабушки, и нам пришлось пойти пешком. Тогда он рассказал мне, что его брата нет живых. «Он ведь умер?» – тихо спрашиваю. «Да». На скулах Влада начинают ходить желваки. «И мама винит в этом нашего отца». У меня перехватывает дыхание. Вот так поворот. «А ты?» – спрашиваю и даже пристаю с места, пытаясь заглянуть ему в глаза. «Ты тоже винишь его?» Влад не смотрит на меня. «А я тороплюсь, мышка. Ты доела?» Вопросительно смотрит в мою тарелку. «Да, но...» «Тогда иди и собирайся, нам пора». Он снова отгораживается от меня и отходит к двери. Встаю из-за стола и плетусь обратно в спальню. Влад прав, нам пора собираться. Однако, если он думает, что я не буду расспрашивать его дальше, то сильно ошибается. Если Влад сам не хочет рассказать мне о своем прошлом, то я найду возможность узнать о нем как-то иначе».